отрадней камнем быть. Каденция, часть вторая. Она сказала «Привет» и легким движением руки помахала мне в последний раз. Ее улыбка была настоящей, но в глазах читалось что-то недоступное стороннему наблюдателю. Партитура симфонии смерти. Никогда не знаешь наверняка, она ли это, потому что ноты произведения каждый раз меняются. Неожиданно закапал дождь, и она быстро подбежала ко мне, как маленькая девочка к своему кумиру. В каком-то смысле это было правдой. Я лишь улыбнулся ей и открыл дверь электрокара, пригласив ее, сам того не зная, в кровавое путешествие по дорогам Корпориса.